Глава 24. Кошки-мышки. «Упс!» — издала звук фитилек. «Чистая работа!» «Изя, срочно общее оповещение о центаврах в комплексе!» — сказал я. «Пообедаем здесь, что-то мне расхотелось в ресторан». «Женя, ты циник!» — заключила Наташа. «Там люди гибнут». «Да, Гагуша, люди нынче гибнут везде. И час назад мы сами также могли погибнуть. У них же есть оружие!» — проворчал папаша Кац. «Много оно поможет», — покачала головой кобра. «Смотрите». Чужой стремительным движением перебил девушке шею. Голова повисла на лоскуте кожи, тело упало на стол и залило весь стол кровью. Она пребывала мощными толчками и непривычно, и в то же время страшно выглядела на белоснежной скатерти. Все, кто сидел за столом, с ужасом уставились на это зрелище, не в силах двинуться с места. Чужой парализовал их. Говорил же внешник об их дарах. Если это суперэлита, то я не знаю, что делать. Сидевший вдалеке мужичок вдруг ожил и схватился за автомат, но лучше бы он этого не делал. Сняв предохранитель, он скочил со своего места и дал длинную очередь от бедра, крича при этом: «Это тебе за Маринку, сука!» В результате половина пуль попала по элите и, конечно же, отскочила в сторону. Последние три пули угодили в грудь сидевшего на другом конце грузного человека. Его отбросило вместе со стулом на пол, и больше он не поднялся. «Папаша Кац, ищи, как отключить автоматическое закрытие дверей и переборок. Иначе комплекс нам преподнесет немало сюрпризов», — пробормотала кобра. «Но им мы уже не поможем». Чужой прыгнул через весь стол на стрелявшего и насадил его на когти передней лапы. Оттащив его в сторону, он опять перекусил шею у побледневшего мужика. Автомат упал на пол, за ним и мужик, обливаясь кровью. Но он дал несколько мгновений остальным, чтобы прийти в себя. Они похватали оружие и перевернули стол, воспользовавшись им в качестве баррикады. Одновременно грянули 10 стволов, среди них был даже один ручной пулемет Калашникова, но лучше себя показал почему-то дробовик. Крупная дробь посекла морду чудовища, хотя у него и не видно было глаз, но это ему особенно не понравилось. Он страшно зашипел и бросился в самую гущу, началась рукопашная. Мелькал хвост, нанося смертельные удары 20-сантиметровыми лезвиями. В ответ чужой получил несколько ранений обычными клинками, как ни странно пробившие сочленения. Места, где броня чудовища расходилась, бедра, плечи и прочие суставы. Из ран брызнула хорошо известная нам зеленая слизь. Попав на руки одному из оборонявшихся, она моментально прожгла плоть до кости, а потом и саму кость, полностью растворив половину руки за несколько секунд. Человек упал на пол, получив болевой шок. Чужой продолжал свою смертельную игру. Противостоять ему не мог никто из присутствующих. Мне запомнилась одна девушка с даром телепортации. Она вдруг исчезла и возникла в 5 метрах за спиной чужого. Раздался выстрел дробовика, и монстр зашипел, резко обернувшись к ней. Я понял, в чем дело. Дробь проникала в сочленение суставов. Вот там у него слабое место. В принципе, мои клинки смогут его разделать, если я успею попасть. Чужой кинулся на нее, забыв о своих жертвах. Девушка опять отпрыгнула на несколько метров спиной вперед, и, видимо, не рассчитала, и на лету врезалась в колонну затылком. Больно ударившись головой, она на миг потеряла сознание. В ту же секунду рядом оказался монстр и выстрелил в нее своей маленькой челюстью. Удар его был ужасающим, он пробил ей череп, вмяв нос вглубь. Она умерла, мгновенно получив такой удар, но и чужой получил очередь из РПК. Пули попали в спину между лопаток, выявив еще одно слабое место. У баклажана там не было брони. Вся очередь спорола черное матовое тело, выбив несколько фонтанов кислоты. Чужой натурально завизжал и резко ушел вверх. Он сиганул на 6 метров без разбега одним прыжком и, пробив декоративный потолок, исчез в хитросплетении вентиляции. Комплекс посчитал атаку отраженной и сам поднял стальную плиту. В живых осталось 2. Мужик с пулеметом и молодая девушка с автоматом. Все остальные лежали на полу, образовав клубок кровоточащей плоти. Сам чужой скрылся за потолком. Его след еще можно было разглядеть по пятнам кислоты, капающим сверху. Он вел по диагонали вон из ресторана. «Отлично! И таких вылезло четверо!» — ударил по сенсорной панели ладонью папаша Кац. «Не таких, а разных. Не факт, что они все принадлежат к одному типу», — не согласилась с ним Наташа. «Тип-то у них один, смертельный. Что будем делать с Ташой?» — посмотрел на меня знахарь. «Травить тараканов, что еще? Ты уже заказал обед?» «Ты сможешь есть после этого?» Брезгливо сморщив носик, Наташа показала на экран, где еще шевелились тела. «Война войной, обед по расписанию. Хочешь страшную историю?» — спросил ее я. «Страшную? А это тогда какая?» Мы как-то сидели втроем у костра в лесу, ужинали. Вдруг откуда-то из чащи прилетела шальная пуля, а может и не шальная. Короче, она попала точно в висок моему товарищу, сидевшему напротив. Убила наповал. «И в чем страшность?» Папаша Кац внимательно слушал. «В том, что его мозги брызнули в мою банку с тушенкой». «Вот же западло!» Кобра ударила себе по коленке. «Не поел, да?» «Почему не поел? С мозгами было даже вкуснее». Весело закончил я. Наташа, позеленев, убежала подальше и там ее вырвало. «Сразу видно, городская», — заключил я. «Это все лирика. Папаше надо досконально осмотреть подвал. Откуда они вылезли?» «Сейчас, мозги в горшочке, вкусно же!» — бормотал он, тихо стуча по сенсорной панели. Спустя несколько минут трудов он нашел схему подвала. Центральное пространство, известное нам как площадь на первом, втором и третьем этаже, в подвале было закрыто и считалось, что там ничего нет. Но вот план комплекса говорил об обратном. Было, да еще как было. Все пространство было заставлено продолговатыми предметами двухметровой длиной и примерно в половину метра шириной. Папаша Кац пробовал и так, и сяк, но никак не мог получить доступ к камерам этого странного помещения. «Не получается. Пишет, что нужен какой-то мастер-ключ», — разочарованно произнес знахарь. «Ключ?» — переспросил я. «Ну, не ключ, пропуск. Не знаю, может, какую-то пластину, чтобы приложить. Сюда вот, посмотри». Он показал на мигающий красный прямоугольник на сенсорной панели размерами чуть меньше пачки сигарет. «Погодите, ведь нечто похожее я обнаружил в сейфе Астры. А что если...» «Папаша, попробуй это». Я никогда не расставался с этой матовой пластиной и всегда носил при себе во внутреннем кармане. Вообще не оставляю ничего ценного в ручной кладе, которая может легко потеряться. Все заметно оживились, когда я достал пластину. «Откуда это у тебя?» — спросил Иштар. «Нашел в сейфе капитана корабля. Мы с ней... были близки. И она оставила мне на память эту штуку». «Лесник, я смотрю, ты со всеми на короткой ноге. Везде успел», — ухмыльнулась Фитилек. «Ну, так получилось. Это была ее инициатива», — туманно ответил я. «Не надо грязных инсинуаций, девочка!» — прокряхтел папаша Кац и приложил пластину к панели. «Вот ведь странность. Столько лет прошло, а работает. Вот что значит стабильность». Красный ободок вокруг карты сменился на зеленый, и мониторы вспыхнули изображением секретной части подвала. Мы увидели сотни прозрачных капсул, в которых лежали люди. «Так вот, что они здесь хранили», — пробормотала Наташа. «А местные, похоже, и не знали, на чем сидят». «Весьма вероятно», — сказала Кобра. «Они думали, что пятизвездочный отель в горе сделан для них. Глупцы. А что это, по-вашему?» — спросил Иштар. «Люди однозначно. Своих бы они сюда не засунули». «Капсулы очень похожи на те, что были на корабле. По аналогии с пластиной они тоже не изменились. Автодок или анабиоз?» Папаша Кац потер пальцем переносицу. «Описание. Прочесть?» «Да, сделай одолжение», — попросил Иштар. «Так-так», — знахарь пробежал незнакомый Иштар-текст глазами. «Если своими словами, то это клоны людей. Они пхали наши ткани и выращивали клонов. В других капсулах лежат изначально люди, но у всех одна особенность. Всем им изменили цепочку ДНК. И теперь они как и мы, или как внешники, но в капсулах не стихийная атмосфера, там обычный воздух улья». «То есть они иммунные, раз до сих пор не превратились?» — уточнила Иштар. «Да, судя по отчетам, внешники имеют несколько таких лабораторий, конкретно в этой». Папаша Кэтс вновь обратился к тексту. «Здесь они еще не готовы, им лежать еще лет 8 до созревания, только после этого и всех избегут на органы. Но это будут очень ценные органы, они не дают отторжения и пригодны для пересадки на Гигеле, вот так». «А еще был случай, когда пересадили сердце старику от иммунного, он приобъел дар. Там, у себя на планете. Дар кипятить воду. Вы понимаете, что это такое?» «Да, это ужасно. Если они раньше охотились за нами, чтобы изобразить гибрида, то сейчас они нашли способ стабилизировать органы и, мало того, с долей вероятности появления дара Улья за пределами самой планеты», — прошептала Кобра. «Они нас держат на платформах только ради одного!» — воскликнул Арнольд. «Они хотят нас убить!» «Да ты что!» — не сдержался папаша Кац и громко засмеялся, переключаясь с одной камеры на другую. «Лесник, я не вижу больше никаких чудовищ. Вход в секретную лабораторию здесь и здесь!» Папаша Кац приложил палец к панели, на которой отображался чертеж. Центральный круг со множеством капсул можно было попасть из главного лифта. Широкий проход открывался прямо напротив выхода из лифтовой шахты. Ключом для него служила все та же карта, что я нашел у Астры. Запасной выход находился на другой стороне кольца. От него лучами, как и на этажах выше, расходились 6 коридоров, каждый длиной до 2 километров. Все они вели во вспомогательные помещения. Лучи соединялись радиальными переходами, представляя собой паутину, и где-то внутри этой сети находились еще 3 центавра. Мне хотя бы мельком их увидеть. Будем ловить их. Вруби по всему комплексу полное освещение, чтобы каждый уголок был виден. Если этот черный баклажан спрячется где-нибудь на высоком потолке в темноте, то мы его ни за что не найдем. «Как ты их ловить собрался?» — спросила Кобра. «Старинным бразильским способом. На живца. Расставим людей в каждом коридоре. Папаша Кац будет координировать нас по громкой связи». «Нет, нет, не пойдет!» — замахал руками знахарь. «Если кого-то из вас ранит, я хочу быть рядом. Я фитильку покажу, как включать громкую связь. Справишься?» «Легко». «Тогда будешь смотреть за мониторами. Когда покажется центавр, скажешь, в каком он коридоре и что из себя представляет, как быстро движется и вообще все, что покажется тебе интересным. Коридоры пронумеруем от 1 до 6 по часовой стрелке. Первый будет вот здесь, возле основного лифта. Поняла, рыжая?» «Не глупее тебя, мясник». «Вообще-то он лесник», — поправила ее Иштар. «Да, то, как он рассказывал про тушенку, навело меня на другую мысль. Лесник так лесник, все равно вы там все в подвале останетесь». «Спасибо за добрые слова. Сама надеешься выжить?» — спросила ехидно Наташа. «Нет, внешники не прекратят атаки, пока не добьются своего, дураку понятно». «Я даже знаю, почему», — проскрипел папаша Кац. «У клонов заканчивается питательный раствор. Необходимо добавить его и поменять фильтры в капсулах. Вероятно, поэтому они так спешат. Ресурс капсул исчерпан. Ему осталась неделя до полной остановки, после чего содержимое можно будет отправлять в плазменную печь». «Автодоки сами сожгут тела. Забыл?» — напомнила ему Наташа. «Даже так?» «Ладно, пора начинать. Центавры сами себя не убьют», — сказал я и нехотя побрел на выход. Так и не пожрали толком. «После победы устроим пир». «Только не в ресторане». «Прямо здесь, на площади». Всего в живых осталось 120 человек. Фитилек осталась в командном центре, и Штар с Арнольдом, своим персональным охранником, отправилась переодеться. Арнольд же за своими стволами. Мы начали расставлять людей. Коридоры в подвале были такие же широкие, как и на верхних этажах. При желании по нему можно было проехать на нашем нолдовском броневике, будь он здесь. Потолки достигали 5 метров, и мы вполне имели счастье познакомиться с чем-то огромным. Одного центавра мы уже знали и готовились к встрече с ядовитым другом. В качестве приманки решили использовать самых быстрых. Их задача была шумом привлечь чудовище и, сообщив выстрелом, в каком коридоре он находится, бежать к внутреннему кругу к основным силам. Там уже монстра будет встречать специализированная группа во главе со мной. Я рассчитывал своим даром с помощью кобры разобраться с одним. Наташу должно хватить еще на двоих. Арнольд выступал в качестве огневой поддержки. Также стрелять должен был тот, кто приведет чудовище к нам. С нами находился папаша Каца и Иштар для экстренной помощи. «Алло, Смит, ты там уснул, что ли?» Иштар зашла в свой отсек. Арнольд, шедший за ней, занялся своими пушками, не обращая внимания на нимфу. «На связи, как прошло?» Прорезался в ее голове голос внешника. «Хреново, твоих людей больше нет. Мало того, один из медиков расконсервировал центавров. Одного мы видели, он говорил о 4. «Ох, мать!» — послышался возглас агента Смита. «Плохо дело, они практически неуправляемы». «Мы уже заметили. Как быть?» «Сидеть тихо, как мышки, и не отсвечивать». «Не выйдет, лесник собрался на них охотиться». «Может же человек выбирать себе врагов. Ну-ну, удачной охоты». «Неизвестно, кто кого еще. Ребятки оказались крепкими, и твою сотню отправили на небеса за 30 минут. Что дальше с комплексом?» «Да, вот еще что. У него нашелся мастер-ключ. Как он сказал, его ему оставила Астра. Знаешь, кто это?» «А как же, командир транспортного корабля «Скиталец», нашедший улей 1000 лет назад. Или он их?» 1000 лет?» — ужаснулась Иштар. «Им всем по 1000 лет?» «Нет, конечно, просто временные выкрутасы и петли. Насчет ключа плохо, они уже разобрались с командным центром». «Да». «Ну, значит, он уже в курсе, что может заблокировать порталы им». «Скорее всего». «Тогда тебе придется открывать шлюз, крошка». «Ненавижу крошку. Зачем?» «Я приглашу к тебе в гости ликвидаторов. Наверное, надо было сразу с этого начинать. Они зачистят всех». «Кроме меня, надеюсь?» «Разумеется. Ты очень плохо о нас думаешь, а тем временем я успел испортить запись в командном центре, чтобы ты не попалась. Ты нам нужна. У нас большие планы на тебя». «Так ты все видишь», — изумилась Иштар. «Конечно. Что в этом удивительного? Мы видим все платформы, не все удается сделать удаленно. Как, например, вывести центавров из анабиоза или разминировать портал». «Спасибо», — выдавила из себя Иштар. «Я уже приготовилась раскрыться и устроить бойню прямо там». «Не надо поспешных решений. Как будешь готова, сообщи. Роботы пойдут 47-й платформы». «Хорошо. Конец связи». В подвале в это время было уже все готово, ждали только Иштар с Арнольдом. Группа заняла место возле первого луча. Коридор внутреннего круга достигал почти 1,5 километров по протяженности. «Побегать придется изрядно», — думал я. «Жалко, здесь нет никаких средств передвижения. Или плохо искали. Сами-то внешники должны на чем-то возить капсулы или прочее. Может, что и есть, но искать уже некогда». Подошла Иштар с Арнольдом в полной боевой выкладке. Сразу рядом нарисовался Резвый. Оказывается, свою кличку он получил за дар скорости. И так все было готово. «Выстрел в 4-м луче!» — раздался обеспокоенный голос фитилька под потолком. «Приготовились! Замечено движение в 4-м коридоре. Лесник, он на середине луча. Бегите направо от лифта, быстрее, иначе не успеете. Там такое!» «Какое?» — я сорвался вперед. 3 метра ростом!» — взяла себя в руки фитилек. «Примерно 3. Лапы или щупальца, не разберу, но оно бежит на них, причем не только по полу. Вот сейчас по стене, а до этого шастало по потолку. Присоски, у него присоски. Голова похожа на слона с 2 бивнями, покрыт броней. Черные 6-угольные плиты, хвоста нет. И пасть, пасть полна... не пойму. Она как у акулы, зубы в несколько рядов. Он разгоняется, беги быстрее!» Это явно относилось к бойцу в коридоре. «Не оборачивайся, беги! Ему до тебя 50 метров, ты успеешь!» «О, боже, это не бивни! Они удлинились! Это тоже щупальца! Он выстрелил ими в человека! Четвертый коридор, лесник! Он почти догнал нашего бойца! Быстрее!»